Аникеев слушал его и спрашивал себя, действительно ли он был не в курсе того, что Алевтина собиралась попросту обмануть Чагина, сыграв на несуществующей болезни сестры, или он так искусно притворяется. Следователь постарался представить себя на месте Сторожева. Как бы он стал себя вести? Сразу же признался бы следователю в том, что он был соучастником планируемых преступных событий. Но зачем ему это теперь, когда Алевтины-то все равно нет в живых, и никто и никогда не сможет подтвердить этого? Конечно, он будет молчать. И у Аникеева нет ни одного доказательства, даже косвенного, того, что в эту историю с деньгами Чагина мог быть замешан любовник неудачный. Разве что уверенность Дины, случайной девушки, встретившейся Борису в ходе следствия. Но ведь ее слова звучали более чем убедительно. Алевтина была молодой женщиной с неустроенной личной жизнью, а потому вполне можно допустить, что для этого самого устройства личной жизни, для полного счастья, ей как раз и не хватало 50 тысяч долларов, чтобы начать новую жизнь и, оформив все документы для предпринимательства, поехать в далекий Стамбул, закупить кожу и начать свою собственную торговлю. Она была уверена, что с деньгами ее полюбят, и не очень красивую, и не очень умную, и с тяжелым характером. Вероятно, насмотревшись на то, какими возможностями обладает ее хозяйка, она решила попробовать и себя в роли богатой предпринимательницы. Тем более, что она знала этот нехитрый бизнес уже изнутри, настоявшись за прилавком. Аникеев подумал, если так, Алевтина могла, собственно, и не делиться ни с кем своими планами, тем более с любовником, чтобы не давать ему впоследствии повода для упреков, мол, знаю я, каким образом ты раздобыла денежки. Но это в том случае, если идея поездки в Москву к Чагину принадлежала самой Алевтине. Но если весь этот план придумал ее любовник Сторожев, то уже все ее действия высветились бы как на ладони. Хотя сам Сторожев сказал, что она была скрытная. Так может, все-таки она никому ничего не рассказала? Купила билет до Москвы. Борис вдруг вспомнил, что так и не позвонил своему саратовскому товарищу в прокуратуру, не выяснил, каким именно поездом приехала в Москву неудачно. Извинившись перед Сторожевым, он навел справки, и уже через пару минут ему было известно, что в списке пассажиров на все имеющиеся в направлении Москвы поезда ни за день, ни за два до убийства нет фамилии Неудачиной, Сторожева и Григорьевой. Последние две фамилии он перепроверил так, на всякий случай, потому что знал, у них есть алиби. Саратовские коллеги зря времени не теряли. Что же касалось самой жертвы, то не могла же она, такая экономная особа, тратиться на дорогой самолет. Она не могла полететь в Москву на самолете? Спросил он у Сторожева, заранее зная ответ, но желая услышать и оценить степень эмоций своего собеседника. — На самолете? Да вы что? Она торгуется с тетками на рынке, чтобы чай с пирожком купить подешевле. А вы говорите, самолет. Да она удавится, а на самолете ни за что не полетит. Да и на поезд брала всегда самые дешевые места. Не в общем вагоне, понятное дело, в плацкарте. Но все равно в этом плане они с Людмилой были как два сапога пара. Но ее нет в списке пассажиров. Не могла же она полететь по воздуху? А они редко, когда брали билеты. У них были знакомые проводники, у которых всегда были свободные места. Это не проблема. Это он и хотел услышать. Вот и получается, что Алевтина отправилась осуществлять свой план одна, на поезде, воспользовавшись услугами знакомого проводника. — А где вы сами были в тот день, когда убили Алю? — спросил Аникеев так, как если бы Сторожев должен был знать точную дату и время убийства. Это была грубая работа, но мало ли. Да я тоже работаю на рынке, брату помогаю. Можно сказать, я там живу с раннего утра и до вечера. Можете расспросить хоть весь рынок. Меня там все знают. У брата склад и камера хранения. Да. Именно так о нем рассказали оперативники, проверявшие его алиби. А что ее хозяйка? В Москву не собиралась? Так она ж только что товар купила у Абрамовой, новые дубленки, куртки. Аникеев подумал, что теперь ему пора встретиться и с самой хозяйкой. Может, она что-то знает о поездке своей продавщицы в Москву. Получается, что Алевтина уехала, и за прилавок встала сама Людмила? На всякий случай спросил Борис. Нет, ничего такого не получается. Чтобы она и за прилавок? Она мужа своего поставила, Николая. Зачем ей на морозе торчать, когда для этого муж есть? Она лучше дома поспит или денежки посчитает. Да, не любите и вы Людмилу. А за что ее любить-то? Вот сами познакомитесь и поймете, что она за человек. Хамка, каких свет не видывал. И постоянно-то ей казалось, что ее обворовывали, что-то украли, испортили, подрезали. Она столько крови у Али выпила, но все равно в ней есть, конечно, и хорошее, иначе бы Алевтина у нее так долго не задержалась. При всей конфликтности Людмилы с ней все равно можно ладить. Главное — приспособиться, понять, как с ней себя вести, не обращать внимания на ее грубость. Дело в том, что она очень способная в плане торговли баба. У нее нюх, какой товар лучше взять, чтобы не залежался. Да и место она арендовала на рынке бойкое, где больше всего покупателей проходит. Вы мне скажите, а кто убил Алю? И главное, за что? Вот если бы вы мне признались, зачем Аля поехала в Москву, и я бы вам кое-что рассказал. Но вы же молчите, говорите, что ничего не знаете о ее звонках Чагину, об их договоренности. Чагину? Вы хотите сказать, что она ездила к нему? Но зачем? Разве он не женат? Алевтина мне сама рассказывала, что он женился, у него маленькие дети. Что ей от него надо было? А может, он собирался дать ей хорошую работу, и она решила от меня это скрыть? Вы поймите. Я ничего, правда, ничего об этом Чагине не знаю, да и знать не хочу. Хотя, если бы я знал, что он собирается ей помочь, вряд ли бы стал мешать. Мы расстались бы мирно, без скандалов, да? У меня таких, как Аля, вы уж извините, целый рынок. Одинокие женщины, готовые на все ради одного вечера. Просто я уж привык к Але, да и не давила она на меня, как некоторые, замуж не просилась. Словом, с ней было просто, удобно даже, если хотите. «Сукин ты сын», — подумала Саникеева, но в эту минуту он вдруг поверил в то, что Сторожев действительно ничего не знал о Чагине. «Вашу подругу, Сторожев, убили из-за денег». Она поехала к Чагину за деньгами, за большими деньгами. Но так случилось, что она вернулась в ту квартиру, где остановилась. И это, заметьте, не на вокзале, не вагоны какие-то, а нормальная московская квартира, без ожидаемых денег. А тот, кто знал, что она должна точно вернуться с деньгами, убил ее с целью ограбления. Других версий у следствия нет, и быть не может, поскольку здесь замешана очень крупная сумма денег. Вы точно ничего об этом не знали? Скажите. Вам же нечего бояться, вы вне подозрений, у вас алиби. Крупные деньги? Она попросила у Чагина денег? Не может быть. Она всегда говорила, что никогда и ни у кого не будет брать денег в долг, что это опасно. А кто вам сказал, что она взяла деньги в долг? Подождите. Тогда я вообще ничего не понимаю. Кто же это может вот так вот за здорово живешь отдать, к примеру, $1000? 50 000 долларов. Чагин дал эти деньги на лечение своей бывшей жены, которая, как вам, наверное, известно, жива-здорова, к счастью. Скажите, Сторожев, Алевтина не говорила вам, к примеру, что скоро у нее реально появятся деньги, что еще немного, и мечта ее будет достигнута? Нет, ничего подобного. Она собиралась купить еще одну пуховую шаль, чтобы стоять на морозе за прилавком. Мы с ней даже булавки огромные такие купили, чтобы эту шаль вокруг пояса обматывать. Я всегда помогал ей, жалел ее. Стала бы она тратиться на шаль, если бы знала, что ей дадут деньги. Но вы меня удивили. 50 000? Может, она что-то знала про Чагина и просто решила его шантажировать? Говорю же, она скрытная. 50 000. Сторожев подозвал официантку и заказал водку. Аникеев позвонил Григорьевой и назначил ей встречу в гостинице «Словакия» у себя в номере.